12 ноября в Токио в Корейском университете состоялся международный симпозиум. Он посвящен 60-летию основания Корейского университета при Ассоциации корейских граждан в Японии. В его работе приняли участие ректор Корейского университета, председатель Американской подкомиссии Зарубежного комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня и другие представители организаций зарубежных корейцев, а также преподаватели, научные сотрудники, студенты вузов и корейцы из Японии и других стран и регионов мира. Участники симпозиума рассмотрели вопрос об истории и нынешнем состоянии национального образования для зарубежных корейцев и вопрос о дальнейших задачах. Они выразили озабоченность тем, что со второй половины 60-х годов минувшего века в Японии наблюдаются попытки отрицать одобрение юридического лица, завоеванное корейскими школами. Далее они подчеркнули необходимость заново рассмотреть вопрос о защите права на национальное образование в связи с тем, что в мире стали хозяйничать шовинистские силы. На симпозиуме зачитали воззвание и прошли юбилейный концерт студентов Корейского университета и торжественный банкет.